Параграф 106. Стороны отношения — суть еще непосредственное определенное количество, и качественное и количественное определение остаются еще внешними друг к другу. Но по их истине, согласно которой само количественное в своей внешности есть отношение с собой, или, иными словами, так как количество в себе объединяет для себя бытие и равнодушие к определенности, оно есть мера. Прибавление. Количество, пройдя в рассмотренном диалектическом движении через свои моменты, оказалось возвращением к качеству. Сначала под понятием количества мы имели в виду снятое качество, то есть не тождественную с бытием, а, напротив, безразличную, лишь внешнюю определенность. Это понятие, как мы заметили раньше, лежит в основании обычной в математике дефиниции величины, согласно которой величина есть то, что может увеличиваться и уменьшаться. Если на первый взгляд эта дефиниция может создать впечатление, что величина есть то, что вообще изменчиво, ибо увеличивать и уменьшать означает вообще лишь иначе определять величину, и таким образом она не отличалась бы от также изменчивого по своему понятию наличного бытия, второй ступени качества, то содержание этой дефиниции должно было быть дополнено в том смысле, что в количестве мы имеем такое изменчивое, которое, несмотря на свое изменение, остается тем же самым, оказывается таким образом, что понятие количества содержит в себе противоречие, и это-то противоречие составляет диалектику количества. Результат этой диалектики есть не просто возвращение к качеству, как если бы последнее было истина, а количество, напротив, не истина, а единство истинных обоих. Качественное количество или мера. При этом можно еще заметить, что если мы, рассматривая предметный мир, занимаемся количественными определениями, мы на самом деле всегда уже имеем в виду как цель такого рассмотрения меру, и на это указывает наш язык, который называет исследование количественных определений и отношений измерением. Мы измеряем, например, длину приведенных в колебательное движение различных струн под углом зрения соответствующих этим различиям длины качественных различий звуков, порожденных колебательным движением. Точно так же и в химии мы узнаем количество соединяемых друг с другом веществ, чтобы познать обусловливающие такие соединения меры, то есть количество, которые лежат в основании определенных качеств. В статистике числа, которыми она занимается, тоже интересны лишь обусловленными ими качественными результатами. Более числовые изыскания, как таковые, без указанной здесь руководящей точки зрения, справедливо считаются предметом пустого любопытства, который не может удовлетворить ни теоретического, ни практического интереса.